Аня уже спрашивала себя, не были ли одиночество и слезы приятнее, чем общество Джози Пай, когда появились Джейн и Руби. Обе с гордостью прикололи к своим жакетам ленточки с цветами семинарии, алым и фиолетовым. Так как Джози не разговаривала с Джейн в этот период, ей пришлось умолкнуть, и это сделало ее сравнительно безвредной. «Ну», — сказала Джейн со вздохом, — «у меня такое чувство, будто я прожила уже несколько месяцев с этого утра. Я должна бы сидеть сейчас дома и зубрить своего Вергилия. Этот противный старик-профессор задал нам уже к следующему уроку выучить 20 строк. Но я просто не могу сесть за уроки в этот вечер. Аня, мне кажется, я вижу следы слез. Если ты плакала, прошу, признайся откровенно». Это поможет мне вернуть самоуважение, потому что я тоже заливалась слезами, пока не пришла Руби. Не так неприятно оказаться глупышкой, если кто-то другой ничуть не лучше. Пирожок. Дай кусочек. Спасибо, пахнет аванлеей. Руби, заметив на столе учебную программу семинарии, пожелала узнать, будет ли Аня стремиться к золотой медали. Аня покраснела и призналась, что думает об этом. «Да, кстати», — вставила Джози, — «семинария все-таки получает в этом году одну стипендию — Авери. Сегодня стало известно. Мне сказал Фрэнк Стокли, его дядя, один из членов правления. Слышали, наверное? Завтра об этом объявят в семинарии». «Стипендия Авери». Аня почувствовала, что сердце забилось сильнее, горизонты ее честолюбивых желаний раздвинулись словно по волшебству. Прежде чем Джози объявила об этой новости, пределом Аниных желаний было получить в конце года учительскую лицензию первой категории и, быть может, золотую медаль. Но теперь не успели еще отзвучать слова Джози. Аня в одно мгновение представила, как добивается стипендии Авери, поступает на гуманитарное отделение Редмондского университета и в торжественной обстановке, одетая в мантию и академическую шапочку, получает диплом бакалавра. Стипендию Авери присуждали за курс английского языка и литературы. Аня чувствовала, что здесь, под ее ногами, будет твердая почва. Авери, богатый промышленник из Нью-Браунсуика, умирая, завещал часть своего состояния на предоставление большого числа стипендий, которые должны были распределяться между средними школами и семинариями приморских провинций. Было немало сомнений, предоставит ли такую стипендию семинарии в Шарлоттауне, но в конце концов решение оказалось благоприятным, и в конце года выпускник, показавший наилучшие результаты по английскому языку и литературе, должен был получить стипендию, составлявшую $250 ежегодно в течение 4 лет обучения в Редмондовском университете. Неудивительно, что в эту ночь Аня пошла спать с пылающими щеками. «Я добьюсь этой стипендии, если это зависит от упорной работы», — решила она. «Как будет горд Мэтью, если я стану бакалавром гуманитарных наук? Ах, это восхитительно иметь такие высокие цели! Я так рада, что у меня их много, и кажется, что им никогда не будет конца, и это самое замечательное. Как только достигаешь одной заветной цели, уже видишь другую, которая стоит еще выше и сверкает еще ярче. Именно это и делает жизнь такой интересной». Глава 35. Зима в семинарии. Анина тоска по Аванлее прошла, чему во многом способствовало то, что каждую субботу и воскресенье она проводила дома. Пока еще держалась мягкая погода, все семинаристы, чьи семьи жили в Аванлее, каждую пятницу вечером отправлялись в Кармоди по новой железнодорожной ветке. Диана и еще несколько человек из аванлейской молодежи обычно встречали их на станции, и они все вместе, веселой гурьбой, пешком шли в Аванлею. Аня считала эту еженедельную вечернюю прогулку на чудесном бодрящем воздухе, по дороге, ведущей через окрашенные осенью холмы, к приветливо мигающим вдали огонькам Аванлеи, самым приятным и дорогим событием каждой недели. Гилберт Блайт почти всегда сопровождал Руби Джиллис и нес ее сумку. Руби превратилась в очень красивую девушку, считавшую себя совершенно взрослой, какой она, впрочем, и была на самом деле. Она носила такие длинные юбки, какие только позволяла ей мать, и в городе делала высокую прическу, хотя, возвращаясь домой, все же была вынуждена заплетать косы. У нее были большие ярко-голубые глаза, яркий румянец и эффектная фигура с округлыми формами. Она много смеялась, была веселой и добродушной, и всей душой предавалась радостям жизни. «Никак не думала, что она из тех девушек, какие могут нравиться Гилберту», — шепнула Джейн Ане. Аня была того же мнения, но не сказала бы этого вслух даже ценой стипендии Авери. Она не могла не думать о том, как было бы приятно иметь такого друга, как Гилберт, с которым можно было бы шутить и болтать, обмениваться мыслями о прочитанных книжках, об учебе, о намеченных в жизни целях. У Гилберта были эти цели, она хорошо знала об этом. А Руби Джиллис не казалась тем человеком, с которым можно серьезно и с пользой обсуждать такие вопросы. В Аниных мыслях о Гилберте не было никакой глупой сентиментальности. Думая о мальчиках, если она вообще о них думала, она видела в них только возможных хороших товарищей. Если бы они с Гилбертом были друзьями, ее ничуть не волновало бы, сколько еще друзей есть у него или кого он провожает домой. Она обладала особым даром привлекать к себе других, и подружек у нее было множество. Но вместе с тем она смутно сознавала, что мужская дружба может также принести пользу, позволив ощутить всю полноту чувства товарищества и сформировать более широкий взгляд на мир путем сравнения суждений и мнений. Не то чтобы Аня могла так ясно сформулировать свои чувства, она просто думала, что Гилберт, если бы когда-нибудь прошел вместе с ней со станции по широким полям и поросшим папоротниками тропинкам, мог бы вместе с ней о многом весело и интересно поговорить. О новом мире, открывавшемся перед ними, о надеждах на будущее, о мечтах. Гилберт был умным юношей, со своим собственным взглядом на мир и решимостью получить от жизни то, что в ней есть наилучшего, и отдать ей взамен лучшую часть своего существа. Руби Джиллис признавалась Джейн Эндрюс, что не понимает и половины всех речей Гилберта Блайта. Он говорит совсем как Аня Ширли, когда у нее такой глубокомысленный вид. Сама же она, Руби, не видит ничего приятного в том, чтобы думать о книжках и прочем в том же роде, если никто не заставляет. С Фрэнком Стокли гораздо веселее и интереснее, но зато он не такой красивый, как Гилберт, и она, право же, не может решить, кто из них ей больше нравится. Тем временем в семинарии вокруг Ани постепенно сложился маленький кружок друзей, вдумчивых, с богатым воображением, чистолюбивых, как она сама. С румяной Стеллой Майннард и мечтательницей Присилой Грант она скоро близко познакомилась и подружилась, обнаружив, что бледная с одухотворенным лицом Присила обладает неисчерпаемой склонностью к шуткам, озорству и веселью, а живая черноглазая Стелла лелеет в душе печальные мечты и фантазии, столь же эфирные и радужные, как Анины собственные. После рождественских каникул семинаристы из Аванлеи перестали ездить домой по пятницам и серьезно взялись за работу. К этому времени все семинаристы уже тяготели к своему собственному, вполне определенному положению в студенческих рядах, а возникшие среди них группы обрели отчетливые и закрепившиеся особенности. Определенные факты стали единодушно признаны и приняты. Так, например, все были согласны, что число оспаривающих золотую медаль сократилось до 300 человек – Гилберта Блайта, Ани Ширли и Льюиса Уилсона. Что же до стипендии Авери? Здесь было больше сомнений, и возможных победителей насчитывалось шестеро. Бронзовая медаль по математике считалась фактически завоеванной смешным, толстым и маленьким деревенским юношей с выпуклым лбом и в залатанном пальто. Руби Джиллис считалась в тот год самой красивой девушкой в семинарии. Среди студенток второго курса пальма первенства за красоту была отдана Стелле Майннард. при незначительном, но весьма критически настроенном меньшинстве, склонявшемся в пользу Ани Ширли. Этель Мар отличалась, как было признано всеми компетентными судьями, самой элегантной и модной прической, а Джейн Эндрюс, скромная, трудолюбивая, добросовестная Джейн, стяжала лавры в сфере домоводства. Даже Джози Пай добилась определенного превосходства в качестве самой злой на язык семинаристки. Так что можно было явно констатировать, что бывшие ученики мисс Стейси отличились и на более широкой арене академической жизни. Аня трудилась усердно и систематично. Ее соперничество с Гилбертом было таким же напряженным, как в свое время в Аванлейской школе, хотя на курсе об этом не было известно. Однако оно во многом утратило прежнюю ожесточенность. Теперь Аня больше не желала победить только ради того, чтобы нанести поражение Гилберту. Скорее, она стремилась к этому ради гордого сознания честно одержанной победы над достойным противником. Победа стоила того, чтобы к ней стремиться. Но теперь Аня уже не считала, что в случае поражения жизнь окажется невыносимой. Несмотря на учебу, семинаристы находили время и возможности для развлечений. Много свободных часов Аня провела в Бичвуде, где по воскресеньям обычно обедала и ходила в церковь с мисс Барри. Последняя, как сама признавала, старела, но ее черные глаза не потускнели, и на язык она осталась все так же остра. Впрочем, она никогда не оттачивала его об Аню, которая продолжала оставаться любимицей придирчивой старой дамы. «Эта девочка Аня становится лучше с каждым днем», — говорила она. «Я устаю от других девочек. Они все так раздражающие и нескончаемо однообразны, а у Ани столько же красок, сколько цветов в радуге, и каждая из них кажется самой красивой, пока ею любуешься. Не думаю, что Аня такая же забавная, как в детстве, но ее невозможно не любить, а мне нравятся те, кого невозможно не любить. Это избавляет от множества хлопот в попытке заставить себя любить их. А потом, прежде чем кто-либо это осознал, пришла весна. Там, в деревне, в Аванлее, из-под сухих трав, все еще покрытых снегом, выглянули розовые перелески, а леса и долины окутала зеленая дымка молодой листвы. Но в Шарлоттауне усталые семинаристы думали и говорили только об экзаменах. «Мне даже не верится, что учебный год почти кончился», — сказала Аня. Прошлой осенью казалось, что еще много времени впереди. Целая зима учебы. И вот на следующей неделе уже экзамены. «Знаете, девочки, иногда мне кажется, что эти экзамены для меня самое главное в жизни. Но когда я смотрю на набухшие почки каштанов и легкую голубую дымку в конце каждой улицы, экзамены не кажутся мне такими уж важными».